которые поднимают на воздух дворец Сулейман бен Дауда в ту самую минуту, как мотылек топнул ногой. Сады, дворцы и окружающие постройки были подняты на воздух, словно на подносе, а на их месте в земле осталась глубокая яма, полная пыли и дыма. В правом углу картины, около зверя, который похож на льва, нарисован Сулейман бен Дауд с волшебной палочкой в руке. Зверь, похожий на льва, и есть лев, высеченный из камня. А предмет, похожий на крынку молока, на самом деле угол храма или другого здания. Сулейман бен Дауд перешел туда, чтобы быть в стороне от пыли и дыма, когда духи умчали дворец. Я не знаю, как звали духов, они были слугами волшебного кольца, принадлежавшего Сулейман бен Дауду, и сменялись почти ежедневно. Принадлежали они к числу самых обыкновенных быстрокрылых духов. Внизу у картины изображен добрый дух по имени Акрет. Он занимался тем, что кормил мелких морских рыбок 3 раза в день. Крылья у него были из чистой меди. Я его нарисовал, чтобы показать вам, как выглядят добрые духи. Он не помогал поднимать дворец, так как в это время кормил рыбок в Аравийском море.